Глава 27. Лорд Крайчестер. Когда я проснулся, на халке след простыл. Ну да, выспалась всласть и испарилась. Даже утренних поцелуев мне в этот раз не перепало. Обидно. Хотя странно, но я и сам отлично выспался. Давно не чувствовал себя с утра таким свежим и отдохнувшим. А через секунду пришло воспоминание, как мне сквозь сон чудилось, что кто-то гладит меня по голове, перебирает волосы, даже легонько целует в лоб, в переносицу, в уголок рта и бормочет что-то про вивисектора, от которого одни брови и челюсти остались, так исхудал. И что это было? Я уже так привык к этой незнакомке в постели, что если она не явится, начну беспокоиться, как за свою ворону. Вот дурдом! В следующий миг я думать забыл про ночную нахалку, подскочил. «Карр!» — раздалось от форточки, и в спальню протиснулась моя ворона. «Живая! Карр!» Она спорхнула мне на руку, осторожно, чтобы не отцарапать, обхватила запястье когтями и виновато нахохлилась. Я привычно провел по шелковистым перьям. «Ты в порядке? Как себя чувствуешь?» «Карр!» Я повернулся, чтобы угостить пернатую специально для нее припасенными печеньками. Еще позавчера заметил, что они ей особенно нравятся, и велел горничной принести целую вазочку. «Ага, как же, угостил. Вот поганка!» «Карр!» — изумилась пернатая моему выпаду, переступила лапами по руке и наклонила голову в бок, заглядывая мне в лицо. «Здесь опять была эта таинственная дама, и она все твое печенье умяла. И мое вино!» Со вздохом констатировал я, рассматривая крошки на скатерти и грязный бокал. «Кстати, мои панталоны и халат сонливая гостья тоже прихватила с собой, когда в очередной раз исчезла». «Потерпишь минуту?» — предложил я птице. «Прикажу накрыть завтрак». «Наконец-то! Нормальный завтрак! Утром! Все как положено!» «Кстати, как тебя зовут?» «Вроде бы логично дать птице любую понравившуюся кличку, но сейчас я где-то на интуитивном уровне был уверен, что имя у моей вороны есть, и мои варианты вряд ли она одобрит». Птица наклонила голову, посмотрела на меня внимательно, словно раздумывала, достоин ли я знать ее имя. А потом перепорхнула на стол, уверенно схватила карандаш и вывела. «Паша?» — переспросил я, сделав ударение на последнем слоге. «Забавное имя, ни на что не похожее». «Карр!» — ворона замотала головой и ткнула кончиком карандаша в первую гласную. «Карра!» «А, понял. Приятно, наконец, познакомиться. Паша». «Хм». Паша взгромоздилась мне на плечо, и мы пошли завтракать. Точнее, пошел я, а Паша верхом поехала. За второй чашкой тонга я задумался. Надо в комитет, но прежде надо исполнить обещание, данное Аране. «Пашка, завтрак хорошо, завтрак правильно. А вот одно сплошное кар вместо вменяемой человеческой речи – это хуже. У меня что теперь, коммуникация будет включаться только в момент стресса? Типа когда королевы в бедную птичку пальцами немытыми тычут или усы из люка лезут? Что-то как-то не нравится мне такая функция организма. Но вообще все странно. Я вот Пашенькой мирно продрыхла у своего вивисектора под боком почти до самого утра. Во всяком случае, мурашки-перышки разбудили меня только на рассвете. Да и то, они были какие-то вяленькие, и когда я на них мысленно цыкнула, притихли. Так что я успела даже с грустью поразмышлять над тем, что усталый вивисектор к использованию в сексуальном смысле не пригоден. В смысле, будить жалко. И так замученный. А все королева, коза драная, обижает моего краюшку. Хотя нет, конечно, не обижает. Он сам кого хочешь обидит, даже королеву. Ладно, пусть спит, а мне пора крылья размять. А то мурашки вон робко намекают. Топают по спине, приплясывают и легонечко покусывают. Интересно, может, это так типа перья сквозь кожу прорастают? С этим научным вопросом в голове я выбралась из кровати, пошла умылась, нашла у края в ванной зубную щетку в забавной и явно не распечатанной упаковке из промасленного пергамента, коробку с зубным порошком. Да здравствует гигиена полости рта и клюва. Ну а потом я все же превратилась. Знакомым путем выбралась через вентиляцию и даже полетала немного в облаках. Спускаться к крышам опасалась. Мне прошлого раза хватило. Пока всех стрелков не пересажают, фигу им, а не меня в качестве мишени. Вот интересно. Когда я вернулась, мой вивисектор мне так обрадовался. Почему я все никак не решусь ему признаться? Сама не понимаю. Словно удерживает что-то. Внутренний какой-то голос все время твердит, что нельзя еще, рано. А когда будет не рано? И, кстати, в следующий раз, когда я стану человеком, краевские панталоны останутся на мне, или я потратила гардероб вивисектора впустую? Грязь с чердака вот никуда не делась, пока я ее в ванне не смыла. Может, и исподней сохранится? Проверить бы. Но не при лорде же. А он меня уже в столовую притащил и даже расщедрился на настоящий стейк для меня одной. Порезал его полосочками, заботливый мой. Ну а потом мы на работу поехали. Куда же еще? Только незнакомым каким-то путем. Вроде не туда свернули. И точно. Карета подкатила ко входу в какое-то странное здание, больше всего похожее на косо воткнутую в куб шестеренку. Ва! Как я его раньше не заметила! Такой импрессионизм среди средневековья аж в дрожь бросает. И что мы тут забыли? «Родной дом напоминает?» — вдруг спросил вивисектор. А когда, полностью офигевшая от такого вопроса, я едва не свалилась у него с плеча, подхватил меня в ладони. «Пойдем, красотка, поблагодарим твою богиню. Я обещал, что если она тебя спасет, одарю ее от души». «Так-так, все чудесатие и чудесатие. У меня еще откуда-то и своя собственная богиня взялась. Когда я успела завести такую проблемную питомицу?» И главное, сама не заметила. А кубик с шестеренкой – это, стало быть, храм. Оригинально. Внутри пусто, просторно, светло, хотя окон вообще нет. И стены круглые, словно мы не внутрь куба вошли, а внутрь шара. Ну и в центре зала из пола каменюка торчит. Тоже округлая вся, но с выемкой на макушке. Ни тебе надписей, ни рисунков. А мне ведь уже любопытно стало. Раз богиня моя, так хоть посмотреть, как она выглядит. Пока я вертела головой, край достал из-за пазухи бархатный продолговатый футляр и щелкнул замочком. О, так вот зачем он в сейф в кабинете лазил. Красивое колье, необычное, из белого металла. Звенья соединены между собой так, что получается гибкая такая гривна шириной в 3 пальца. И каждое звено украшено плоским, квадратным, ну, алмазом, наверное. Я не сильно разбираюсь. Но прозрачно-голубоватые камушки чуть искрили радугой на острых гранях и смотрелись изысканно дорого. Мой лорд осторожно положил украшение в выемку на макушке алтаря. Отступил на шаг и глубоко поклонился. «А про меня забыл дундук. Я ж у него на плече сидела, и мне его поклон вылился боком. Пришлось хлопать крыльями, чтобы удержать равновесие. А потом и вовсе вспорхнуть с его плеча и перелететь на алтарь. Почему-то мне так захотелось то ли блестящее украшение клювом поковырять, то ли в углубление заглянуть. «Погоди, Паша!» «Это не тебе». Лорд попытался поймать меня рукой, но я увернулась и недовольно каркнула. Он вздохнул, пожал плечами и вынул из футляра еще и серьги с кольцом. Положил рядом с ожерельем и снова поклонился. «Благодарю тебя, Арраана Великолепная, за помощь и поддержку. Надеюсь, твоя крылатая вестница и впредь составит мне компанию». «Кра?» — удивилась я. «Во-первых, с каких пор я чья-то вестница? Во-вторых, чего он какую-то Арану просит, когда это у меня вообще-то спрашивать надо, хочу я в его компанию или нет? «Дин!» — сказал вдруг камень у меня под ногами, засветился и проглотил колье вместе с кольцом и с серьгами. Я испуганно заорала и заполошно кинулась спасаться к лорду на руки. «Фига! А если бы меня так засосало? Предупреждать же надо!» «Хихикрс!» — сказал гадский алтарь, словно в ответ на мои мысли, и перестал светиться.